Глава 23. Бывает, жизнь складывается так, что реальность, окружающая человека, становится настолько абсурдной, нелогичной, при этом опасной, что реагировать на нее уже нет никаких сил. Пусть моя психика и была закалена, даже несмотря на ослабление из-за слияния двух личностей, но когда очередное активированное на автомате сканирующее заклинание не смогло обнаружить иллюзию, я был ошарашен. Дабы сохранить возможность действовать, а не стоять соляным столбом, мне пришлось разделить сознание на два потока. Точнее, даже на три. Но последний я не считал, так как все, чем он занимался в данный момент, это сдерживание эмоций. Основной же фокус внимания я уделил оценке ситуации и подготовке к бою. Интуиция подсказывала, что встреча с копией или настолько сильным магом, как тот, кто способен создать столь реалистичную иллюзию, добром не кончится. Второй же поток сознания направил на разговор. Судя по уже сказанным словам, недавний наблюдатель не прочь поболтать. Так почему бы не попробовать получить ответы хотя бы на часть вопросов до начала сражения? Как это понимать? Вопрос я задал совершенно безэмоциональным голосом. Да и лицо мое представляло собой застывшую маску, демонстрирующую одно лишь безразличие. Пока я не солью воедино хотя бы первый и второй поток сознания, ситуация с мимикой и тоном не изменится. Конечно, я понимал, что лучше всего демонстрировать хоть какие-то эмоции, тем самым вызывая у оппонента желание общаться. Но прямо сейчас выделить на это дополнительные силы не мог. Ведь мое сознание продолжало сдерживать лишние сейчас эмоции и одновременно просчитывать множество возможных исходов нашего сражения. Парень, парящий в воздухе, начал медленно опускаться и при этом вернул своей позе величественный вид, а печать гнева на лице заменила высокомерная улыбка. Когда он встал на более-менее плоскую поверхность в 10 метрах от меня, таких мест на руинах поместья было не так и много, он, не убирая с лица улыбки, произнес: «Мое нынешнее имя Крам. Но, как несложно догадаться, принял я его совсем недавно. Ведь это просто переставленные буквы. Мое же настоящее имя Марк. Я Марк Берельский, а ты лишь жалкий вор». На последних словах он не сдержался и повысил голос, а его лицо исказилось от гнева. Но ему хватило секунды, чтобы взять себя в руки. «О, прошу меня простить, я так ждал нашей встречи, что мне очень тяжело сдерживаться». Не разрывая зрительный контакт, я спросил: «Меня интересуют три вопроса. Кто ты такой? Это ты напал на род Малонт? Чего тебе надо?» Усмехнувшись, Крам развел руки в стороны и направил внутреннюю сторону ладони вверх, после чего я почувствовал, как у него в руках начинает скапливаться мана, и не простая, а являющаяся энергией первозданного хаоса. Тем временем Крам не только занимался непонятной манипуляцией с энергией, но все же решил ответить на мои вопросы. «Какой непонятливый вор! А я считал тебя более разумным, ведь я уже сказал, что я тот, у кого ты украл тело, часть души, да и вообще жизнь!» В его руках уже пылали две сферы, а судя по тому, что я мог наблюдать магическим зрением, усиленным родовым даром, это было два огненных шара, только насыщенных не стихийной маной, а практически чистым хаосом. Что по остальным вопросам, то да, я напал на этот жалкий род. Но не превозноси их, они этого недостойны. Все, что мне было нужно, это убить твоих людей. Не более, но и не менее. В общем-то, это и есть ответ на последний вопрос. Моя основ... Крам запнулся, над чем-то задумался на пару секунд, но все же продолжил, хоть и слегка исправив то, что собирался сказать. «Одно из моих основных желаний – добиться того, чтобы ты страдал». Договорив, он не сделал паузы, а сразу метнул в меня два шара хаоса. Но я был готов. Да, собственно, нужно было быть совсем уж глупцом, чтобы не понять, для кого именно готовится эта атака. Самым логичным было поставить энергетические щиты и отвести вражескую атаку в сторону. А даже если они до сих пор напрямую контролируются противником, то сделать так, чтобы после щитов его плетения отскочили в камень, где и взорвались бы. Но я не хотел нагружать магические каналы раньше времени. И судя по тому, как ведет и о чем говорит Крам, он меня все равно хорошо знает, а значит, скрывать эту способность нет смысла. Поэтому я не выставил защиту, а лишь на максимум усилил магическое зрение, параллельно разгоняя сознание. После чего направил в сторону летящих плетений тонкие магические нити, которыми и перехватил управление над ними. Мое родство с янтарной плотью и познание источника хаоса позволили мне осуществить задуманное, даже не прилагая каких-то титанических усилий. «Неплохо, очень неплохо. Но разве ты один способен на подобные фокусы?» С этими словами Крам указал на меня руками. Из них вырвалось в 10 раз больше магических нитей, которые столкнулись со сферами хаоса и вошли внутрь, перехватывая контроль. Я был уверен, он способен просто оборвать мои нити. Но Крам явно хотел побороться на моем поле. Я думал, что оно мое, дабы показать, насколько он лучше меня. Возможно, не будь я так ошеломлен его словами, то не стал бы играть, а сам атаковал. Но подобное отношение смогло меня задеть. Он почти перехватил контроль над хаосными огненными шарами. Но я сам поднял руки. Из каждого моего пальца в сторону сфер вылетели не просто магические нити, а сформированные напрямую из моего тела каналы энергии, с продолжающей циркулировать по ней маной. Да, это было довольно-таки опасное решение. Но оно позволило не просто бороться за застывшие между нами сферы, а практически сразу переломить ход нелепого сражения. Однако Крам не собирался проигрывать и повторил за мной. При этом его навыки оказались ничуть не меньше моих как в области мастерства работы с плетениями, так и в умении управления первозданным хаосом. В итоге у нас сложилась патовая ситуация. Впрочем, долго это не могло продолжаться. Плетение огненного шара, неважно из какого дополнительного источника он был насыщен маной, остается одним и тем же. Ядро, которое при соприкосновении с чем-либо взрывается, и оболочка, защищающая от непреднамеренного взрыва. Оболочка всегда должна вращаться, так как она создает нужное давление для внутреннего ядра. А мы, поделив плетение пополам и контролируя его напрямую, заставили замедлиться вращение. Следом ожидаемо произошел взрыв обоих плетений. Я не стал тратить время на формирование дополнительной защиты. Вместо этого решил восстановить развеянное заклинание полета. А свою безопасность обеспечил энергетическим доспехом, чья структура была запечатана в браслете. И так как плетение аналога воздушного доспеха не привязывало использовавшего его к конкретному месту, то меня отбросило не меньше, чем на 20 метров, чему я был рад. Это позволило мне потратить больше времени на задуманное. А вот Крам поступил иначе. Он сформировал жесткий барьер, который закрепил на каменной плите, на которой стоял. Поэтому сила его атаки смогла отбросить его же самого лишь на 1 метр и слегка раскрошить плиту. Но, думаю, никто особо не расстроится от такого кощунственного отношения к дому влиятельного рода. Все же восстановлению эти руины явно не подлежат. Крам не атаковал, а с любопытством смотрел на меня, явно желая покрасоваться и ожидая моего следующего хода. Пусть я и чувствовал его ненависть по отношению ко мне, но он, похоже, наслаждался и предпочел растянуть удовольствие на подольше. Когда я поднялся на 10 метров вверх, я уже смог взять верх над эмоциями и слил 2 потока сознания. Это позволило не действовать как машина, а вернуть себе немного человечности. «Крам, не хочешь мне больше ничего сказать? Ты явно никуда не спешишь, а ведь скоро сюда должны явиться силы местных властей. Не находишь ситуацию проигрышной для себя?» Перед тем, как ответить, он тоже воспользовался плетением полета, и когда высота, на которой мы находимся, сравнялась, ответил. «Наглый вор боится от того, что не понимает ситуации? Забавно!» Не отрывая от меня глаз, он взмахнул руками, создав 10 воздушных лезвий, которыми и атаковал. А когда я с легкостью их отбил, даже не формируя отдельной защиты, только силы браслетов-артефактов, продолжил с явно демонстрируемым превосходством в голосе. «Рагол, как и Люнес, находятся под контролем одного мага, состоящего в Совете Древних, так что мне не составило никакого труда запретить местным вмешиваться в наши с тобой дела. Конечно, непонятно, почему под барьером оказалась только наша родина, но мне, по сути, это безразлично». Потратив секунду, во время которой мне пришлось все же формировать дополнительную защиту, так как в дело пошло заклинание посерьезнее в виде начинающегося смерча, я выкрикнул, так как ветер поднялся уже нешуточный. «Я не знаю, о чем ты говоришь, просвети меня!» На время перестав атаковать, Крам не стал кричать, но все же усилил голос магии, после чего ответил. «Странно, думал, ты это знаешь, хотя почему бы и не рассказать. Мир поделен на регионы по количеству достойных, и каждый из них контролирует свои страны. Обычные маги могут даже не знать об их существовании, ведь сильнейшие маги живут тысячелетиями. Но когда нужно вспомнить заветы предков и подчиняться, чаще всего это не занимает много времени. Никто не хочет получать наказание от сильных мира сего». Я продолжал только защищаться, не предпринимая попытки атаковать, так как по неизвестной мне причине он отвечал, хотя уже должен был понять, что легко победить меня у него не получится, а значит, пора бы прекратить балаган и начать действовать. «Даже если действительно ты тот самый Марк, в чем я лично сомневаюсь, то мы могли бы обсудить все в более спокойной обстановке, и тебе было не обязательно убивать близких мне людей. Почему ты так не поступил?» «Разумеется, после того, как Крам убил Ингу из Скорохода, я его не прощу, и в любом случае наша встреча должна закончиться смертью одного из нас. Но так как я верю в свою победу, то мое желание получить больше информации только возрастает. Еще это желание подогревает то, что сам по себе мой текущий противник был силен, а значит, захватить его для допроса вряд ли выйдет, поэтому следует узнать как можно больше до начала настоящего поединка». И Крам меня не разочаровал. Он ответил, хоть и продолжал кидать в меня разнообразное атакующее плетение, на этот раз чередуя уже две стихии – воздух и огонь. «Знаешь, мне плевать, почему так произошло. Вполне могу поверить, что ты не хотел забирать именно мое тело, ведь оно было далеко не самое идеальное. Но вот незадача, обратно уже ничего не вернешь». В этот момент его истинные эмоции вырвались из-под маски любезности, и он с ненавистью выкрикнул: «Пути назад нет!» Одновременно с этим направив меня очередную порцию огненных шаров под завязку, напитанных хаосом, и, слегка успокоившись, продолжил: «Значит, к чему бы мы ни пришли, я все равно не смогу вернуть себя. Поэтому мне остается только одно — насладиться твоими страданиями». Град атак, а также их мощность, постепенно увеличивался. И чтобы не тратиться на формирование мощного барьера, я решил уклоняться от атак. И первым делом набрал высоту. Параллельно усилив магией голос, задал очередной вопрос. «Значит, ты подчиняешься какой-то древней развалине? И почему тогда раньше не напал? Держали на поводке?» Мое намерение вызвать у него еще более яркие эмоции удалось осуществить. Но вот итог меня разочаровал. Лицо Крама искривилось недовольством, и он, еле сдерживая сквозь зубы, произнес: «Знаешь, мне наскучил разговор. Пора заканчивать». «Что ж, пусть будет так». Последнюю фразу я произнес, уже атакуя. Для этого мне потребовалось объединить свое сознание и напитать копье Алуранта, плетение, которое я практически полностью завершил в голове энергией. Мы сражались уже на высоте никак не меньше 60 метров, и так как это заклинание хаотично перестраивало любые магические каркасы, с которыми столкнется, то именно на него пал мой выбор. Все же, когда маг теряет контроль над заклинанием полета, то если у него нет большого опыта сражений, он переключает все свое внимание на его восстановление, если, конечно, не желает побыстрее добраться до земли. Ну или если у него нет странных наклонностей. Но тогда и в бой вступать смысла не было. Завершить жизнь ударом о грешную землю можно и в одиночестве. Вдогонку первому плетению я отправил основанное на стихии земли под банальным названием «каменный кулак». Разумеется, формирование полноценной материи, находясь в воздухе, отнимало кучу маны. В обычной ситуации подобное было лишено какого-либо смысла. Но так как копье Алоранта не развеивало плетения, а изменяло их, то нужна физическая основа, чтобы быть уверенным, что моя атака с большей вероятностью достигла цели. Мой противник не стал ждать. Крам атаковал практически одновременно со мной. Но он вообще не стал прибегать к структурированной магии, а направил в меня поток первозданного хаоса, лишь слегка его закрутив, чтобы мне сложнее было перехватить над ним контроль. Казалось бы, я совсем недавно перехватил контроль над заклинанием, в которое он вложил хаос. Это ведь означает, что я смогу с легкостью защититься от его атаки. Но все было не так просто. Крам не мелочился. В итоге на меня было направлено столько концентрированной маны, что перехватить над ней контроль не представлялось возможным. А быстро использовать ее же для формирования защиты тоже являлось непростой задачей. Тем не менее, навредить мне сильно его атака не смогла. Но плетение полета развеяло, как и, собственно, и аналог воздушного доспеха. Правда, и моя атака не прошла даром. Копье Алоранта пусть и ослабло, но тоже смогло сбить уже его заклинание полета. А вот каменный кулак не принес желаемого эффекта. Заклинание полета трансформировалось в воздушную волну, которая смогла отклонить мой снаряд из-за хаоса, ставший простой каменюкой, в сторону. И несмотря на то, что я был примерно метров на 10 выше от земли, чем Крам, он не стал восстанавливать плетение полета, а продолжил атаковать. В итоге мы лишь у самой земли использовали заклинание воздушной подушки, все же не окрасив руины собственной кровью. «Ты хорошо держался, воришка, но, кажется, твое время вышло». Сказано это было спокойным голосом уверенного в своей победе человека. И в целом у него были на то основания. За время нашей скоротечной дуэли он лишь потерял пиджак и получил пару царапин. А вот я довольно сильно вымотался. Магические каналы уже начали сигнализировать мне о перенапряжении. А из внешних факторов – это обгоревшая во многих местах одежда. Казалось бы, в битве с Фениксом я выкладывался сильнее. Так почему же мне сейчас так плохо? Вот эта несуразность, вкупе со словами Крама, заставила меня выставить самый мощный сферический барьер, на который я был способен сейчас, и нырнуть зрением внутрь себя. Быстро осмотрев астральное тело, я не заметил серьезных повреждений. Но проверив физическое, уделив основное внимание магическим каналам, наконец-то заметил причину столь быстро возникшей усталости и мысленно вскричал: «Отравление!» Крам умудрился меня отравить. По всей протяженности энергетических каналов, за исключением магического источника, я находил микроскопические скопления частиц хаоса, на которые я не мог влиять. А главное, впервые за очень долгое время мое предчувствие опасности не справилось, и я не смог предотвратить миг, когда заработал столь незаметное, но очень тяжелое дополнение. Однако, когда обнаружил неладное, интуиция, как будто извиняясь, дала не то что ощущение, а почти четкий ответ. Крам отравил меня еще в самом начале нашего противостояния, когда я решил по-детски побороться с ним за контроль над двумя сферами и соединил огненные шары и свои каналы циркуляции энергии в теле. Кроме этого, я осознал, что отрава имеет очень много общего с пламенем Феникса. Я также не могу ее контролировать, и она скрывается внутри хаоса. Судя по всему, в его руках источник хаоса с подобной способностью. Я вот не смог починить себе Феникса, а ему, похоже, удалось нечто подобное. До того, как я придумал, каким образом мне быстро изгнать из тела заразу, мне пришлось прервать размышления, ведь я почувствовал, что моя защита разрушается. На раздумье ушло никак не больше 2 секунд, но сформированный мной сферический барьер рухнул в тот момент, когда я вынырнул из себя и снова смог отвечать на внешние угрозы. Похоже, слова Крама о скором завершении боя были лишь косвенно связаны с отравлением, а основное заключалось в подготовленной ловушке. Никак иначе я не мог назвать бушующую вокруг меня бурю. Ее основой выступал первозданный хаос, но тут и речи не шло о неструктурированном потоке. Нет, наоборот, четкое плетение с колоссальным количеством линий в магическом каркасе. Обычно у заклинаний, рассчитанных на площадь, нет подобного признака. А значит, передо мной либо хорошо видоизмененное, либо одно из высших плетений. А подобное настолько быстро не создать, если, конечно, я не заметил использованного им артефакта. Как-то бой не очень удачно складывается. Решение, которое приведет меня к победе, я пока не придумал. Поэтому обновил защитный барьер и нарастил еще 2 схожих. Слишком уж эффективно вражеская буря истончала мою защиту. Мне нужно было время, хотя бы несколько секунд, дабы просчитать ситуацию в связи с новыми вводными. И это время мне, как бы странно это ни было, предоставил враг, только не Крам, а Аргамалонт. Неожиданно кусок руин, на которых я стоял, начал раскалываться, после чего оттуда вырвался аналог воздушного серпа, только созданного из паров крови. Эта странная смесь 2 стихий магии крови преобразила простейшее заклинание в мощное опасное оружие. Благо, что мне пришлось уменьшить область окружавших меня барьеров. Из-за этого удар прошел мимо, хотя 2 из 3 барьеров были в тот же миг разрушены. Но это неожиданное вмешательство помешало не только мне, но и Краму. Созданная им буря пусть и не развеялась, но ощутимо ослабла, что позволило мне уменьшить контроль над устойчивостью защиты и начать обдумывать ситуацию. Тем временем молодой глава рода Малонт, выбравшийся из-под земли, не смог даже удержаться на ногах и упал на колени. Выглядел парень так себе. Видимо, вложил все силы в атаку и желание выбраться. Не будь я отравлен, то попытался бы его защитить, но сейчас я лишь мельком отметил, что не желаю ему смерти, и будет жаль, если его род прервется. Следом же вернулся к своим проблемам. Затяжной бой мне не выиграть, а значит, нужно вложить все в один удар. Но даже так, без отвлекающего фактора, Крама не одолеть. Не знаю, где он смог получить такое мастерство и родство с хаосом, но не брать подобное в расчет не вариант. Первым делом я обратился сознанием к перстню. Точнее, это было больше похоже на то, как будто я отправил мысль, а не полностью погрузился в артефакт. «Мона!» И как будто гигантская обезьяна только этого и ждала. Стоило мне обратиться к ней, не прошло и секунды, а она уже стоит рядом. В этот раз Мона не стала мелочиться и сразу появилась со своим волчьим посохом. Но на этом изменения не закончились. Еще на ней был доспех, похожий на рыбью чешую. И вот он даже не являлся призрачным. Точнее, какова его суть, я не знал, но внешне выглядел вполне себе материальным. И так как он облегал фигуру Моны и закрывал почти все тело, то и гигантская обезьяна уже казалась вполне себе материальным воином. Однако это укладывалось в рамки разумного. И то, что я ожидал увидеть, все же раз я сюда пришел по зову одного из, можно сказать, служителей глубины, то ее воины не должны отсиживаться в тылу, хотя бы те, кто может прямо сейчас тут появиться. А вот появление Сергея Волкова, вставшего рядом с Моной, меня действительно удивило. Кроме того, он был не наг, каким по сути должен был быть. Ведь когда я ввел в его тело янтарную плоть и запустил процесс трансформации, его одежда не выдержала. Сейчас же Сергей был облачен в красный доспех. Не такой, какие используют местные, а древний из сокровищ рода Бирюзьких. Еще он обзавелся длинным двуручным изогнутым мечом. А что было спрятано под броней, из-за ее свойств не удавалось рассмотреть, даже используя усиленное магическое зрение. В итоге, невзирая на ситуацию, я не смог удержаться от комментария. «Ха-ха, похоже, кто-то обчистил сокровищницу рода!» В ответ на это Сергей повернул голову ко мне и взмахнул мечом. «Ну да, тут он прав, времени на большее действительно нет. Поэтому я вернул себе сосредоточенность и выкрикнул. «Отвлекайте противника! Красного игнорируйте!» Красным я нарек Арго Малонда, так как кровавого тумана вокруг него уже не было, но вот его кожа выглядела так, будто ее совсем недавно с него сняли живьем. В ту же секунду Мона взмахнула посохом, и от нее в сторону Крама понеслось 4 кровавых серпа, как никогда целостных. А вот Сергей просто сделал очень быстрый рывок вперед, явно намереваясь сойти с противником в ближнем бою. Как-то комментировать их действия или советовать что-либо у меня не было времени. Ведь если терять его и не нанести наконец-то решительный удар, у них все равно не будет шансов на победу. Поэтому я снова погрузился внутрь себя. Использовать какое-либо стандартное плетение, пусть оно и будет относиться к высшей магии, я не видел смысла. Нужно было придумать то, что одновременно и удивит противника, и сможет сделать это смертельно. В идеале требовалось использовать технику материализации энергетического аватара, но я сомневался, что у меня будет достаточно времени на ее активацию. Однако решение было, пусть и тоже сильно плачевное для моего состояния на ближайшие дни, но я надеялся восстановиться за счет ресурсов Гофман. Я резко прекратил циркуляцию маны в теле, заблокировав все выходы из магического источника, после чего начал наполнять его первозданным хаосом. Подобное действие отдавалось болью не только в физическом теле, но также его отголоски порождали судороги даже астрального тела. Ведь я прямо сейчас делал то, что в этом мире посчитали бы самоубийством, а в моем прежнем – просто смертельно опасным. Я собирался создать энергетический луч, истоком которого будет мой магический источник, без каналов, без проводников, напрямую. Сейчас я был отрешен от мира, полностью сосредоточившись на накапливании и сдерживании до поры до времени энергии, поэтому не знал, что происходит вокруг. Но еще до мгновения, когда я не смог бы больше выдерживать давление маны, в моем сознании появился образ Моны, чуть не сбив мне всю концентрацию. Крам стоял над телом Сергея, красные доспехи которого были практически уничтожены. От них остались одни лохмотья. Двуручный клинок же был сломан посередине. И пусть его первоначальная длина даже после подобной потери позволяла использовать его в бою, но противник явно не желал допустить такого стечения обстоятельств. Моя внешняя копия занесла над собой руку, в которой был сформирован аналог моего воздушного меча. Или это он и был. Из образа Моны понять такие тонкости не представлялось возможным. Крам что-то говорил, но судя по эмоциям от Моны, он уже заканчивал свою речь, и мне следовало поспешить. Собственно, я так и сделал. Вернувшись в реальный мир, я, не открывая глаз, используя только магическое зрение, нацелился на голову Крама и осуществил задуманное. Повредил свой магический источник, создав в нем небольшую дыру. Тут же мое сознание прострелило боль, а в теле появилось дополнительное отверстие. Но я не обращал на это внимания, так как уже не мог поменять ни направление атаки, ни что-либо еще. Все свои силы я бросил лишь на одно – удержать стенки магического источника от распада. Это одновременно требовалось и для увеличения мощи атаки, и для сохранения моей жизни. Ведь завершающим штрихом, до которого я надеюсь доживу, мне необходимо залатать прореху и тем самым не позволить себе умереть.